Когда же позднее Маннинг сообщил вам, что его нанял Пол Дрейк, вы сразу же изобрели эту историю о соревновании в стрельбе, которая должна была послужить хорошим подкреплением к версии самоубийства. Пули, которые Маннинг выковырил из подпорки, были выпущены туда сегодня утром. Но пока вы всем этим занимались, вам пришла в голову отличная мысль, что гораздо лучше все взвалить на Сильвию Оксман, так что вы позволили Маннингу выдвинуть свою версию о самоубийстве, а сами все это время были готовы опровергнуть ее. Вот уж поистине самое нелепое нагромождение вымыслов, какое я только слышал, — засмеялся Дункан. — Всегда знал, мистер Майсон, что вы незаурядный адвокат, но никогда бы не поверил, что вы способны изобрести такую чушь, чтобы выручить своего клиента. — Да, Майсон, — кивнул Базил Уилсон, — боюсь, что это ваша отчаянная попытка спасти клиентку ничего вам не принесет, кроме неприятностей, и вы все равно будете обвинены в соучастии в преступлении. — Подождите. Лукаво улыбнувшись, перебил его Майсон. — Я ведь не просто так говорю. У меня есть доказательства. — Какие же? — Очень простые. Мистер Белграйт все время наблюдал за входом в коридор, ведущий в приемную, и он не видел, как туда вошел Маннинг. Никто вообще не видел, чтобы Маннинг туда входил, никто не видел его в игровом зале. Когда на борту появились Дункан и Перкинс, Маннинга не было в казино. Сам он утверждает, что проскользнул в приемную, когда мы с Перкинсом выходили оттуда, но мы его не видели, Белграйт тоже его не видел. Заместитель окружного прокурора уставился на Белграйда. — Вы видели мистера Маннинга? — Белграйт, подонок, — процедил Маннинг. — Он ведь предал Перри Мейсона. Его слова яйца выеденного не стоит. Джордж Белграйт съежился, но твердо сказал. — Честное слово, я его не видел. Выражение его лица не оставляло сомнений в его искренности. Заместитель прокурора задумчиво смотрел на Маннинга, Мейсона, Белграйда. — Черт вас всех побери! — сказал он, наконец, раздраженно. — Это дело самое запутанное из всех, с которыми мне приходилось сталкиваться. Просто не могу поверить. Его прервала миссис Бейсон. — Я тоже хочу сделать признание. Только мне хотелось быть уверенной, что его зафиксируют должным образом. — А что вы хотите сказать? — изумился заместитель прокурора. — Сделать признание, только разрешите мне закурить. Потрясенный Базил Уилсон уставился на сигару, которую она вытащила, и молча кивнул. «Мне неизвестно, — начала миссис Бейсон, — какое наказание полагает за мой проступок, но я готова взять на себя всю полноту ответственности. Смерти я не боюсь. Сильвия и ее дочь мне гораздо дороже собственной жизни. Грейп и Дункан шантажировали Сильвию. Я знала, что они пара грязных крыс, и я решила, что они не имеют права жить. Поэтому я отправилась в рог изобилия с твердым намерением, причем обдуманным, убить Грейба и Дункана. Я была вооружена. У меня имелся пистолет 38-го калибра, ведь не голыми же руками я собиралась их убивать. Я прогуливалась по кораблю, выжидая момент. Я видел, как Сильвия прошла в кабинет, потом Фрэнк Оксман, потом Оксман вышел, а Мейсон вошел. Затем вошли Перкинс и Дункан. Когда Перкинс и Дункан вышли, я решил, что настал мой час. Я прошла в приемную. Дверь в кабинет была полуоткрытой, но стола Грейб мне не было видно. Я считал, что он сидит за столом, и тут я увидела Дункана. Он стоял спиной ко мне и возился у двери подсобного помещения. Я прицелилась, и тут неожиданно увидела, что из подсобного помещения выходит вон тот господин. Она кивнула в сторону Маннинга. Я не хотела стрелять в Дункана при нем, потому сразу выскочила обратно в коридор. Я видела, как вышел Дункан, и проследила его до той комнаты, где обыскивали Мейсона. Прислушавшись, я поняла, что Грейп убит. Я выбежала на палубу, почти сразу же там появилась Сильвия. Я понимала, что меня могут обыскать, поэтому выбросила пистолет за борт. Сильвия меня не заметила, спустилась в катер и уехала в город. Я хотела оградить Сильвию, потому что считала, что она замешана в убийстве Грейба, поэтому взяла в гардеробе ее пальто, свое выбросила за борт. — И вы готовы присягнуть, повторив все, что сейчас рассказали? — прервал ее возбужденный заместитель окружного прокурора. — Вы Поклянетесь, что на самом деле видели, как Дункан открыл подсобное помещение?